потом полногрудая гея. А красота и победа, как парус жизни, корабль могучий носила. Собачье семя не создало рабскую душу хмельную. В мире беспомощно жмется друг к другу человечество, грязненький табор. И добродетель картавая горда на пьедестал окровавленный села. Они уж повсюду, как тайная каста, прекрасное делают мертвым. Помни, товарищ, они пидорасты, в кровь их жопы растерты. Победа, как парус жизни, корабль могучий носила.